Шутка Парпартука. Радиоспектакль по одноименному рассказу Джека Лондона. Хотел бы поговорить с вами. Сейчас? Здесь? Если вы не возражаете, давайте выйдем с вами в парк. Я слушаю вас. Элсу способная девочка, не правда ли? Сестрам миссии Святого Креста никогда еще не приходилось иметь дело с такой одаренной девочкой, как Элсу. Она... превосходно говорит, читает и пишет по-английски, преуспевает в математике и в других науках. Кажется, в ней нет совсем белой крови. Она чистокровная индианка, дочь вождя индейского племени. Но обратите внимание, святой отец, ее успехи значительно лучше тех, у кого течет белая кровь. 8 лет назад... Именно вы, сестра Альберта, привели Элсу к нам в миссию. Да, да. Когда девочке исполнилось 8 лет, у нее умерла мать. Отец не возражал. Да и сама Элсу с удовольствием пошла со мной. Сейчас ей уже 16. Совсем взрослая. Она поет. Великолепный голос. Как щедро одарил эту девушку Господь. Родись она в более благоприятной среде, она, наверное, посвятила бы себя в литературе или музыке. Элсу художественная натура и стремится к творчеству. Почему вы заговорили со мной о ней? Я знаю, что вы очень любите Элсу, и вам будет приятно сообщить ей радостную новость. Хлопоты сестер о дальнейшем образовании девушки не пропали даром. Сегодня я получил письмо от начальства по ордену. Прочтите. Элсу поедет в Соединенные Штаты для завершения образования. О, Пресвятая Дева Мария, какое счастье! Ступайте, сестра Альберта, к вашей любимице. Святой Отец, не хотите ли вы отправиться со мной и разделить нашу общую радость? Я подойду чуть позже. Пусть Элсу примет это письмо именно из ваших рук. О, благодарю вас. Дочь вождя, Клакина. Это я. Здравствуй. Здравствуй, Элсу. Я человек из твоего родного племени. Садись на скамейку. Нет. Как хочешь. Почему ты пришел сюда? Твой брат умер. Мой брат умер. Как отец? Твой отец старый человек, и он одинок. Его большой дом пустует, и он хочет слышать твой голос и смотреть на тебя. Я все сказал. Передай ему, что я приду. Если ты не прогонишь меня, дочь вождя, я буду сопровождать тебя. Значит, ты приехал за мной? Да, Элсу. Уедем на первом пароходе. Элсу! Девочка моя! Девочка моя! Ты не одна? Кто это? Индейцы из нашего племени, сестра Альберта. Добрый день. Добрый день, женщина. Дочь вождя, я могу идти? Иди. Зачем он приехал в миссию Святого Креста? Чтобы забрать меня домой. Домой? Мой отец хочет, чтобы я вернулась. Нет, нет, нет, это невозможно. С прошлым все покончено. Еще тогда, когда ты протянула мне руку, мне, а не своему шаману, ты ушла к белым людям, и ты никогда, никогда не вернешься назад. Я люблю вас, сестра Альберта, и всем обязана вам и миссии. Но во мне течет кровь Клокина. Надо слушать голос разума, а не голос крови. Ты поедешь в Соединенные Штаты и завершишь свое образование. Вот, вот письмо. И я смогу учиться дальше. Да, да, Элсу. Ты умна, талантлива, красива. Перед тобой открываются блестящие возможности. Мощная излучина Юкона, Утанана, индейская деревушка и большой бревенчатый дом, где живет старик. Я как будто это вижу перед собой. Я все помню, сестра Альберта. Все. Элсу, Элсу, забудь племя. Тебя уже ничто не связывает с индейцами. Ты христианка. И я дочь своего отца. Старых родителей не оставляют одних. Ни христиане, ни язычники. Дорогая сестра Альберта, простите меня. Спасибо вам за все. Я очень хочу учиться, но... Я уеду в племя. Как знаешь, ты свободный человек. Последний раз сыграю на органе и пойду собираться. Можно я сыграю на органе? Конечно. Конечно, моя девочка. Кина ждет тебя. Почему ты так печальна, дочь вождя? Я прожила в миссии половину своей жизни. Теперь я уезжаю от тех, кого люблю, от всего того, что приносило мне радость и надежду. А ты все равно не поймешь, о чем я. Принеси мне воды, пожалуйста. Не проси меня, приказывай. Ты имеешь право приказывать всем индейцам нашего племени. Ты дочь вождя. Берега уже не видно. Скрылась от меня навсегда та жизнь. Начинается новая. Немного страшно. Отец совсем не знает меня, а я его. Пытаюсь представить его лицо, глаза, голос. В памяти всплывает лишь огромный мужчина в величественном дикарском наряде. А вот, вот вода. Утоли жажду. Спасибо. Правду ли говорят, что отец, несмотря на болезнь, по-прежнему гостеприимен? Да, да. За столом Клокина собираются вожди других племен, англичане, жители колоний, торговцы янки, чиновники крупных компаний, ковбои с запада, моряки, охотники, погонщики собак самых разных национальностей. Как странно. Все знают, что твой отец человек особенный. Он сильно болен? Ты вылечишь его. Я уходил к тебе, он сказал, с моей дочкой ко мне вернутся силы жизни. Смотри, смотри, Элсу, уже видна твоя земля. Пресвятая Дева Мария. Моя дочь Элсу словно возродила мой старый дом, придала ему новое великолепие. Гости, выпейте за мою дочь. Клокина занял крупную сумму самого богатого индейца Парпартука. Видишь, что он? Он сидит рядом с вождем. А, это тот самый, у которого вечно губы поджаты. Да. Правда, никогда не подумаешь, что он миллиардер? Значит, вождь залез в долги, чтобы возродить варварское великолепие своего дома. Хочет угодить дочери. Су прелестно. Умна, весела, остроумна, как красиво. Одевается на манер белых женщин, держится независимо. Кажется, внутри нее горит какой-то огонь, необъяснимое пламя души, что наполняет теплым светом ее глаза и сверкает в них. Пробивается румянцем щек, раздувает ноздри, смотри, срывается с верхом. Томми, да ты, Томми, влюблен. Чего ты это взял, Джон? Слушай, Томми, ты младший агент фактории, тебе еще рано жениться. Джон, оставь свои глупые шуточки. Стоит искренне восхититься девушкой, как все начинают многозначительно переглядываться. Ну, не сердись, Томми. Уважаемый Элсу, мы пьем за твою красоту. Джон, перестань поясничать, перестань. Она может обидеться. Да, она гордая. Скажу тебе по секрету, Томми, мне она отказала. Ты делал ей предложение? Да. Не я один. Многие белые мужчины, даже занимающие весьма солидное положение, совершенно сошли с ума, как только познакомились с ней. Делали предложение, она всем говорит нет. Неужели ей нравится жить с индейцем? Просто Алису еще никого не полюбила. Кто знает. Желаю тебе, Клакина, чтобы золотой песок тек тебе рекой и не вытекал из кармана. Ты, Порпортук, старый осел, думаешь, твой козул эти. Ну, согласен, выпейте за это. Уж больно вино хорошее. Джон, ты слышал, как Клакина когда-то своими индейцами открыл золотую россыпь на Кьюпе? Да, значит, он богат. Зачем же ему занимать у Порпортука? Порпортук выкупил у него золотую россыпь. Клакина типичный аристократ, мот и кутила, а Порпортук типичный буржуа, накопитель и трудяга. Странно, у индейцев оказывается то же самое, что у англичан. Нет, пир не закончен, оставайтесь. Эй, слуги, еще вина! Вот и трое спасшихся матросов. Садитесь, пейте, ешьте и расскажите старому Клакина, как там Арктика. Может, хватит пить? Клакина умрет с чаркой в руке, так, как жил. Пей мой огненный напиток, Порпортук. Разве он не хорош? Разве ты в своем доме пил что-нибудь подобное? Я не буду отрицать, что этот напиток хорош для моего горла старого. Но он слишком дорого стоит, а ты жмот. Этого Порпортук не простит. Где Элсу? Вон она, рядом с обмороженными матросами. Мы росли с тобой вместе, Клакина, и мы с тобой одного возраста. Но в твоем горле сидит смерть, а я жив и полон сил. Кажется, пора расходиться. Нет, все оставайтесь. Я хочу говорить. Вождь, обопрись на меня. Спасибо, мой старый верный слуга. Порпортук, тебе было жалко разводить огонь в своем собственном доме, потому что дрова были слишком дороги. Ты скупился жить! Жизнь стоит слишком дорого, а ты не хотел платить эту цену. Твоя жизнь похожа на хижину, в которой нет огня и нет одеял на полу. А я жил, и жизнь согревала меня, как никогда не согревала тебя. Это правда, ты проживешь долго, но самые длинные ночи — холодные ночи. И тогда человек дрожит и не может уснуть. Мои ночи были короткими, но я спал в тепле. Вождь говорит хорошо. Правдиво говорит. Но мы... Наш вождь скромный. Мы говорим не о том, кто как живет, Парпартук. У нас с тобой есть сегодня другое дело. Долги. Это счастье. А я тебе должен. Сколько же я задолжал тебе? Вот расписка. От августа 1898 года на $300. Проценты не были уплачены. Расписка на следующий год на $500. Этот долг был включен в расписку, которую ты выдал мне. Я был в свете расписки. У меня от них тут голова идет кругом. Все в ней путается. Сколько всего? Все. 15 967 долларов и 70 центов. Считай, что 16 тысяч. А теперь для этого я и позвал тебя, Парпартук. Пиши новую расписку на 16 тысяч, и я подпишу ее. Мне все равно, какие проценты ты будешь брать с меня. Пометь только, что этот долг я верну тебе в том мире, где мы встретимся с тобой у костра великого отца всех индейцев. Это как? Там я заплачу тебе по этой расписке. Даю слово Квакина. Нет, это не шутка. Я честно говорю. Пиши расписку, Парпартук. Я не веду никаких дел с тем миром. Разве ты не уверен, что встретишь меня перед лицом великого отца? Я наверняка буду там. Я ничего не знаю про тот мир. Я делаю дела здесь, на земле. Ну что ж... Бери этот дом и сожги мои долговые расписки. Это старый дом, и он не стоит таких денег. У меня есть еще прииск у кривого лосося. Он никогда не окупал себя. За этот Парпартук. У меня есть доля в пароходе Каюкук. Он лежит на дне Юкона. Я забыл об этом. Он потонул прошлой весной, когда сошел лед. Выходит, что я должен тебе такие деньги, которые не могу заплатить здесь, на земле? Тогда получается, что ты плохой делец, Парпартук. Нет, это не так. У тебя есть еще собственность. Как? У меня есть еще имущество. Назови его, и оно твое, и долг будет погашен. Вот оно. Твоя дочь Элсу. Отдай ее мне, и долг будет заплачен. Я тут же сожгу твои расписки на этой свече. Вот так шутка. Это с твоей-то холодной постелью и с дозерами, которые годятся в матери Лсу. Подлец, это возмутительно. Это не шутка. Я говорю, дело. Этому никогда не бывать. Никогда. Нейси, вытолкайте его вон. И было этим снегом. Отец. Вождь Клакина ушел к великому отцу всех индейцев. Надо проводить его в путь, как и положено провожать вождя. Томми, останьтесь. Помогите мне разобраться в делах моего отца. Они достаточно запутаны. Элсу, примите мои соболезнования. А где бумаги? Вот. Все долговые расписки и залоговые квитанции у Парпартука. Изучите проценты. Ворюга. Это долг? Это грабеж, Элсу. У нас в Англии можно было подать в суд. И все-таки это долг. А мы на Аляске. Вы не должны платить на таких грабительских условиях, Элсу. Все подписано моим отцом. Элсу, у меня есть немного сбережений, но я готов все деньги отдать вам. Благодарю вас, Томми. Вы благородный человек. Дочь вождя, Парпартук пришел. Выгнать его. Один? Привел с собой старого шамана. Пусти. Томми, приходите ко мне завтра. До свидания, Усу. До свидания. Ты знаешь, зачем я пришел? Нетрудно догадаться. Будь моей женой, и долг я погашу. Любовь не покупается. Я хочу, чтобы дочь вождя, которая отказывала белым мужчинам, стала моей женой. Говори, шаман. Ветви жуют черные, листья летят красные, рыбы шевелят хвостами, змеи шуршат по земле. Если долг не заплатишь, твоему отцу суждено вечное проклятие. Он не будет допущен к костру великого отца всех индейцев. Я скажу тебе две вещи, Парпартук. Во-первых, я никогда не буду твоей женой. Запомни. А во-вторых, ты получишь свои 16 тысяч. 15 967. Мой отец сказал 16 тысяч. Ты их получишь. Каким образом? Я сейчас еще не знаю, каким образом, но я найду способ. А теперь уходи. И не надоедай мне больше. А если будешь приставать ко мне, я велю своим индейцам снова вывалить тебя в снегу. Тебя, индейского банкира. Милый Элсу, я так тосковал по тебе. Ты отказался работать лоцманом на больших кораблях. Почему? Чтобы не расставаться с тобой. Я люблю тебя. Я знаю, Акун. Мы с тобой одной крови, одного племени, из одного селения. Ты великий охотник и прекрасный лоцман. Но это все пустяки. Самое главное, у тебя есть душа. И эта душа близка мне. Какое счастье. Ты кажешься мне самым лучшим, самым смелым и красивым среди юношей. Элсу, прошу тебя, стань моей женой. Я давно люблю тебя. Я постараюсь сделать тебя счастливой. Я научусь писать, читать и верить в твоего Бога. Я стану христианином. Я сумею зарабатывать много денег. Я должна уплатить долг отца. Давай убежим из Танана. Нет, Акун, я поступлю иначе. Как? Элсу, дочь Клакина, будет продавать себя с аукциона, чтобы расплатиться с долгом Парпартуку. Нет. Нет, никогда, ни за что. Элсу, не смей, слышишь? Ты свободный человек, я люблю тебя. Да, да, именно так я и сделаю. Когда пойдет лосось, откроется аукцион. Пусть приезжают желающие торговаться со всей Аляски. Твоя воля, Элсу. Но знай, я буду стоять на аукционе с заряженным ружьем. И сразу убью того, кто купит тебя в жены. Я меткий стрелок. Не делай этого, Акун. Прощай. Господи! Спаси, сохрани меня, Господи! Элсу! Элсу! Как вы решились на такое? Томми, прошу вас быть моим помощником на аукционе. Нет, нет. Вы будете вести торги. Благодарю за оказанное доверие, но... Иначе нельзя, Томми. Бедная, милая, гордая, прекрасная Элсу. Не надо меня жалеть, Томми. Как поживает ваш приятель мистер Джон Добсон? Он занимает у всех деньги, чтобы выкупить вас. Слух об аукционе разнесся по всему Юкону, от Челкута до Дельты. Все просто с ума посходили. Давайте прогуляемся по Танану. И все же сидеть в доме. Позвольте предложить вам руку. Я боюсь, что вы чувствуете себя несколько неловко под этими любопытными взглядами. Нисколько. Потрясающий оттенок. Вы любите Шекспира, Томми? Да. Помните? Прекрасная, прекрасней востократ, увенчанная правдой драгоценной. Мы в нежных розах ценим аромат, в их пурпуре живущий сокровенно. Пароход прибыл. Подойдем к пристани. Сестра Альберта! Элсу! Девочка моя! Девочка моя! Я приехала к тебе! Какая радость! Позвольте представить. Томми Блейк, младший служащий фактории. Очень приятно. Сестра Альберта, моя любимая наставница из миссии Святого Креста. Томми, проводите нас до дома. Какой странный дом у тебя, Элсу. Это не мой дом, а дом моего отца. Как поживают сестры в миссии? Слава Богу, все хорошо. Какое счастье, что вы у меня в гостях. Ужин подан. Спасибо. Я не голодна, Элсу. Мне надо поговорить с тобой. Как долго я мечтала о разговоре с вами, сестра Альберт. Я прочитала в газете, что ты хочешь продать себя в уплату долга Клакина? Да, это правда. Мой отец блуждает в дремучем и бесконечном лесу, и ему суждено блуждать там среди рыдающих и непрекаянных душ до тех пор, пока не будет выплачен долг. Только тогда, тогда он сможет войти в дом великого отца. И ты веришь в это? В это верил мой отец. Кто знает, может быть, иной мир и в самом деле окажется таким, как мы верим. Почему бы и нет? Для вас иной мир небеса, где играют на арфах, потому что вы верите в небеса с арфами. А для моего отца иной мир — это большой дом, где он вечно будет пировать с Богом. А ты? Каким ты представляешь иной мир? Мне бы хотелось и того, и другого понемногу. Мне хотелось бы встретить там и вас, и моего отца. Элсу, прошу тебя, откажись от этой затеи. На том свете расплачиваются с долгами только перед Господом Богом. Долги людям надо уплачивать здесь, на земле. Мне дорога честь моего отца. Простите, сестра Альберта, что я и в этот раз я не могу последовать вашему совету. Светает. Незаметно пролетела ночь. Сегодня аукцион. Она идет, идет. Красавица. Элсу в индейском наряде. Никогда не видел ее такой. Внимание! Внимание! Англичане, французы, банкиры, сам король Эльдорадо здесь. Внимание! Из моих сетей пташка не вырвется. Томми, я заберусь на стул, чтобы меня лучше видели, и сама открою окно. Как хотите, только, пожалуйста, не становитесь близко к обрыву. Акул здесь, с винчестером заряженным. Передай ему, чтобы он не стрелял. Он уже сообщил об этом. Так что все, кто захочет купить тебя, дочь вождя, знают, в какой опасности подвергают себя. Пойди к нему и скажи, что я запрещаю. Пусть ждет меня после аукциона в лесу, на нашей поляне. Я все понял, Алсу. Кто хочет купить себе жену? Посмотрите на меня. Мне 18 лет, я девушка. Я буду хорошей женой тому, кто купит меня. Если это будет белый мужчина, я буду одеваться, как белая женщина. Меня купит тот, кто предложит самую высокую цену. И я выдам расписку, что я продала себя. Да. Забыла сказать, что хорошо пою и ни разу в жизни не болела. Вес мой 132 фунта. Отец умер. Других родственников нет. Кто хочет купить меня? Я! $3000! 3000 раз? 5000! 5000 раз? Порту, тебе следует хорошенько взвесить то, что ты делаешь. Разве ты забыл, что я сказала? Я никогда не буду твоей женой. Это публичный аукцион. И я куплю тебя, как полагается. 5000! Слишком дешево, черт побери. 5100! Я король Эльдорадо. Даю 10000. Мне нравится девушка, и не нравится этот старый козел. 12000! 15000 раз! Почему я не богат? 16! 18! 23 тысячи! Раз! 23 тысячи! Два! 24! И еще 500! 25 тысяч! Хорошая девушка, дочь вождя! Еще 500! 26 тысяч! 26 тысяч! Раз! Король Эльдорадо, повысь ставку еще, умоляю. Только не он. Не могу больше. 26 тысяч! Два! 26 тысяч! Ты! Вот она! Портуху! Вот и все. Моя! Моя Элсу! Пусть принесут весы. Я буду расплачиваться у себя в доме. Оплата должна быть произведена здесь, чтобы все видели. Ладно. Ладно, вот... Вот здесь закладные и долговые расписки. просто не считается за 16 тысяч. Еще 10 с тебя, Парпартук. Я расплачиваюсь золотым песком. Развешивай, Томми. Так, сюда на 1000 долларов, сюда на 3, сюда на 6 тысяч. Да, хорошо. Мой отец остался должен компании 3000. Возьми их, Томми, и передай компании, где ты служишь. Хорошо. 1000 на содержание стариков-индейцев, которые прислуживали Клакина. Возьми их и сделай так, Томми, чтобы старики всегда были сыты. Хорошо. А остальное я высыплю в Юкон. Что ты делаешь? Не трогай меня. Это же золото. Оно мое. Пишите. Пишите бумагу о продаже. Пойдем. Пойдем домой, Элсу. Ты забыл, что я сказала тебе. Я бы давно свихнулся, если бы помнил все, что говорят женщины. Я вернула тебе долг, но я никогда не буду твоей женой. Ты принадлежишь мне как собака. Я купил тебя. Да, я принадлежу тебе как собака. Если бы меня купил другой мужчина, я стала бы ему хорошей женой. А тебе я буду только собакой. А собаки иногда убегают. Так догони, старый Парпартук, купленную тобою собаку. Лови меня! Ревнушки! Я сейчас тебя догоню! Я догоню тебя! Парпартук! Парпартук! Парпартук! А Парпартук тащится за ней, как старый клечек! Упал! У тебя моя собака, ты и будешь мыть. Элсу, милая. Какой? Ты легкая, как воздух. Ты похожа на Лани, глаза у тебя как у Лани. Мы доберемся до озера Маккензи. Там нас никто не найдет. Мы будем счастливы. Элсу, любимая. Ты ранена, Кун? Да, в руку. И, кажется, в ребро. Ложись на траву, я перевяжу тебя. Потом надо идти. Здесь неподалеку индейское селение. Они спрячут нас. Приветствую вас. Индейцы Маккензи, позвольте погреться у вашего костра. Садитесь. Видно, вы от кого-то прячетесь. Здесь вы будете в безопасности, если в сердце вашем нет дурных желаний. Это дочь Клакина и охотник Акун. Братья, помогите юноше, остановите кровь. Так легче. Спасибо. Вот вы где. Нашел. Опусти свое ружье. Сядь у костра и выкури трубку мира. Парпартук, я убью тебя. Я вижу, между вами спор. Да. Да, и чтобы решить его, я хочу призвать на помощь ваших старейшин. Пусть соберутся самые мудрые нашего племени. Хитрец. Молодые, у которых горячие сердца, были бы на нашей стороне. Как тяжко осознавать свое бессилие. Я не могу двигаться. Успокойся, Кун. Нам остается только ждать. Слушайте, я купил эту девушку на торгах и заплатил за нее столько, что вам даже трудно представить. $26,000. Она принадлежит мне, как собака. $26,000. Это правда, девушка? Да. Но я никогда не буду его женой. Юноша, а сколько ты заплатил за нее? Назови цену. Я ничего не платил за Элсу, ибо она дороже любых денег. Элсу, ты принадлежишь старику, и это справедливо. Иди к нему. Я все равно буду убегать от тебя, Парпартук. Сиди здесь, у моих ног, пока я буду говорить. Я уже не молод и не собираюсь все оставшиеся годы гоняться на своих старых ногах за Элсу. Она бегает быстро и хорошо. Она похожа на лань. Я это знаю, потому что бежал за ней. Плохо, когда жена бегает так быстро. Я заплатил за нее большую цену, и она убегает от меня. Акун не заплатил ничего, и она бежит к нему. Ваш суд, люди Маккензи, справедлив. Элсу принадлежит мне и только мне. И я могу с ней делать все, что хочу, так? Да. Акун купил бы ее, но у него нет денег. Я отдам ему эту женщину прямо сейчас, без всякой платы. У нее дурная привычка. Она убегала от меня. Теперь может убежать от тебя, Акун. Но ты можешь не бояться. Я позабочусь о том, чтобы она больше никогда и ни от кого не убегала. Элсу любила шутить надо мной. Сейчас пришла моя очередь шутить. Вы надолго запомните шутку Парпартука! Зачем ты скрещиваешь ноги девушке? Не смей прикасаться к Элсу! Сиди, не дергайся! Сейчас увидите! Подлец! Гад! Ты прострелил ей обе ноги! Элсу! Хозяин может даже убить свою собаку. Это справедливо. Она твоя, Акун. Она не проронила ни звука. Настоящая дочь вождя. У меня крепкие ноги, Элсу. Но они никогда не унесут меня прочь от тебя. Акун. У тебя глаза, как у лани, Элсу. Вы слушали спектакль «Шутка Парпартука» по одноименному рассказу Джека Лондона. Автор инсценировки Ольга Хмелева. В спектакле участвовали артисты Ирина Карташова, Янина Лисовская, Всеволод Ларионов, Геннадий Фролов, Эммануил Виторган, Евгений Дворжецкий, Лев Любецкий, Олег Мартьянов, Сергей Жирнов. Режиссер Владимир Шведов. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Звукооператоры Ирина Васина и Наталья Антипова. Редактор Маргарита Шабурова.